По-твоему, нужен царь? Самодержец? Спросила Орджоникидзе, обескураженный рассуждениями Иосифа Виссарионовича. Народ столетиями привык выполнять волю властелина. И отвыкнуть от этого сразу невозможно, продолжал Сталин развивать свою мысль. Тем более сейчас, когда в стране много хаоса, много безответных болтунов, когда нам угрожают враги извне и внутри. Сейчас люди тем более жаждут твердой опоры. Людям требуется власть, воплощенная в одном лице. И это не самодержавие, товарищ Орджоникидзе, повысил голос Иосиф Виссарионович. Это необходимая мера, чтобы навести в партии и стране строгий порядок. Хватит политического фразерства. Пора выбросить весь балласт и сосредоточить усилия на развитии нашей экономики, нашей армии. В твоих словах много правды, сказал Григорий Константинович. Но руководство партии нельзя подменить одним человеком. Он не может объять необъятное, даже такой человек, как ты. Речь идет о конкретной фигуре, которая видна всем и отовсюду. Я понимаю. Ну и ты пойми, сразу найдутся приспособленцы и подхалимы, которые будут служить не идее, не партии, а только этой фигуре. Подхалим ничего не хочет делать, подхалим не желает трудиться, но он громче всех кричит: «Да здравствует товарищ Сталин!» И этим он обеспечит себе карьеру. Преувеличиваешь, товарищ Орджоникидзе. Бездельников и приспособленцев мы выведем на чистую воду. Не с такими справлялись. Усмехнулся Иосиф Виссарионович, наливая себе вина. Подобные малоприятные разговоры, я бы даже сказал, словесные стычки, вспыхивали между Сталиным и Орджоникидзе все чаще. Они были следствием расхождений во взглядах по многим вопросам. И взаимное охлаждение этих друзей шло на пользу прежде всего Берии. Он коварно исподволь раздувал их взаимную неприязнь. После смерти Кирова Орджоникидзе был последним барьером на пути Берии, последней стеной, отделявшей Лаврентия Павловича от Сталина, от большой власти в Москве. Формально Берия все еще считался секретарем Компартии Грузии, но это была лишь вывеска для непосвященных. Почти все время Берия находился теперь возле Сталина, не жалея медовых слов для восхваления самого величайшего из грузин, внушая ему самоуверенность, который Иосиф Виссарионович так нуждался в часы депрессии, вдалбливая мысль о том, что гению, ведущему народ к счастью, дозволены в борьбе все средства. Лаврентий Павлович вошел в такое доверие, что фактически ведал всей охраной Сталина и Кремля, а главное, негласно контролировал весь карательный аппарат, все репрессивные органы государства. Ягода, а затем Ежов, непосредственно возглавлявшие репрессии, были лишь высокопоставленными марионетками, приспособленными загребать жар. При этом Сталин, не желая пачкать кровью и грязью себя, стоял словно бы в стороне от событий, лишь подсказывая через Берию,